Да. О, Димон, слушай, я вот тебе пытаюсь дозвониться. Буквально вот сейчас закончил смотреть ролик, где тебе пендаля отвешали. Но у меня к тебе еще другие вопросы есть. Есть у тебя для меня пару минут? Это Вальнов, ты меня правильно узнал. Только если пару минут. Пару минут, да. Ты не раз говорил о том, что президент РАН младоземельный креационист, но, как оказалось, это не так, и он всячески отрицает то, что, ну, то есть, что он вообще причастность к чему-то подобному, и ты сделал такой вывод из какой-то там вырванной из контекста цитаты, от которой вообще он открещивается. Стоит посмотреть конференцию «Наука и религия», в которой он участвовал, делал доклады. Все это письменно задокументировано. И более того, есть одна фейковая статья в интернете, опроверженная, где якобы сказали, что подобного не говорил. Все эти материалы можно легко найти в сети. Это очень интересная конференция. Хорошо. Ты сам понимаешь, что с интересом сегодня вот, такая большая проблема, когда просто у людей некое вообще безумие в голове. Когда, например, если человек говорит, что солнце вращается вокруг Земли, человек начинает смеяться. Хорошо, Антео, секундочку, еще один вопрос. Мы когда с тобой первый раз общались, я тебе говорил, ты же понимаешь, что будут те, кто захотят тебе навешать люлей. Ты сказал, что ты рад пострадать за веру и отечество, и тебе будет приятно получить пиздюлей от непонимающих людей. На этом ролике, где тебе отвешивают пендель, и тебя за грудки теребит какая-то поехавшая баба, на твоем лице я не вижу радости, не вижу удовлетворения, страдания за веру. Я вижу страх. Почему, Димон? Мало ли, что ты видишь. Почему ты боишься? Что у меня внутри, что у меня в душе. Внешне это показатель внутреннего. Что мне переживать за мою веру. Так, то есть на меня нападали разные сектанты, которых я обличал и так далее. Ага, какую духовную радость я этого получал. Но тут духовной радости не было. Главная вещь, да, это не получить пендаля, а умереть за Христа. Это самое желанное, о чем мы все молимся. Так закончил жизнь мой духовный наставник, отец Даниил Христов. Ну, как я считаю своим духовным наставником. А получить пенделя, это типа, тебя это не удовлетворяет, за веру получать пенделя. Небольшое поощрение. Если честно, мне было приятно это видеть, поэтому ты больше делай вот таких поощрений. И третий вопрос. Я почитал старенький пост у Кураева в ЖЖ, где ты там что-то пизданул, и он тебя так красиво опускает. Вопрос. Что ты вообще по поводу Кураева думаешь, а? Ну, то есть в двух словах, потому что, в принципе, он куда более поп-звезда, чем ты, да, куда более авторитетный, значит так, светило православия, если можно так назвать. Вот. Что за конфликт, что за недопонимание? Андрей Кураев искажает вероучение, причем делает это сознательно. Например, в вопросе об эволюционизме, хотя это жестко противоречит противославной догматике учения святых отцов, он начинает продвигать этот тезис, якобы для того, чтобы легче было атеистам прийти в церковь, что категорически запрещено изменять истину Божию, в соответствии с безумием мира сего. Мы же, когда говорим слово, говорим как есть, и благодать Божия должна сама подтвердить сердце человека, что это именно истинная изнанка реальности. А тут это дело искажают, и после этого у него появились жесткие отклонения, то есть уже... Он говорит, что у тебя отклонения жесткие. На духовную жизнь, то есть он начал клеветать на мученика отца Даниила Сысоева абсолютно, то есть безосновательно. И очень злится на нас, потому что мы заняли его место в общественном пространстве, потому что он уже устарел, стал никому не интересен. Он куда умнее, чем ты. В разы. Но я не буду спорить, кто из нас умнее. Я уверен, что столь, в общем, одаренный муж, безусловно, умнее меня, юнца. Но здесь мы говорим не о человеческом уме, мы говорим о том, как точно мы можем передать божественную истину, которая выражена в учении всех святых. Хорошо. И, то есть здесь мой или его ум не имеет значения. Я понял. Последний вопрос. У меня есть к нему некие претензии, хотя, то есть, как бы, дай Бог ему помощи на той ниве, которую он делает. целых 10 лет, он это делал совершенно замечательно, по-моему. Ну, по поводу тебя он говорит то же самое. Ладно, последний вопрос. Где и когда у людей самых разных будет еще возможность навешать тебе пендаля? И пойдешь ли ты в милицию, когда эти пендали будут сыпаться на тебя постоянно? Вот, у меня есть мой номер телефона, он открыт, ты его знаешь, он не секрет. И мы постоянно появляемся в общественно-политических мероприятиях. Более того, ну, практически мы держим руку на пульсе и ничего, скажем так, не пропускаем того, что интересно действительно обществу в данный момент. И поэтому совершенно несложно встретиться, поговорить. Хорошо, ты мусорнешься в определенный чаю, момент, хочет застрелить, Димон. Можно застрелить и так далее. Мусорнешься или не мусорнешься? Если, то есть, кто-то, скажем так, обидит меня, то это я буду стараться, как христианин, естественно, подставить вторую щеку. Хотя, конечно, не всегда это получается. Ну, я не видел, чтобы ты подставлял вторую щеку. На твоем лице был испуг. На твоем лице не было величественного покоя, понимаешь? Ты тупо зассал, понимаешь, когда тебя обступила толпа. То есть, то, что ты говоришь, и то, что ты делаешь, расходится. Я такого с тобой не помню совершенно. Я такого с тобой совершенно не помню. Вот. Так о чем мы там говорили? Мы говорили о том, мусорнешься ты или не мусорнешься. Православную веру или, скажем так, заденет одного из моих близких друзей, надо будет защитить, то я служил в ВДВ и сверну голову любому. Ты служил в ВДВ? Да, безусловно. А в фонтанах купался? Ну, в фонтанах я не купаюсь, мы более интеллигентно проводим День Святого Пророка Илии, который также является днем ВДВ. Но я служил от звонка до звонка, как полагается, имею берет, тельняшку и готов защищать свою веру и отечество в любой момент, когда этого потребуют обстоятельства. Да, хорошо, я тебя понял. Спасибо за ответы, в общем. Жду новых видео, где ты получаешь пиздюлей. Давай.